31. Азиз был начисто лишен чувства такта. Его эмоции определяли его убеждение, что приводило к трагической отчужденности, возникшей между ним и его английским другом. Они покорили друг друга, но эта взаимная победа осталась незавершенной. Филдинг уехал на конференцию, и Азиз, ловя в течение нескольких дней беспрепятственно расползавшиеся слухи о поведении мисс Квестет, в конце концов в них поверил. У него не было никаких возражений морального свойства против развлечений его друзей. А Сирил, достигший вполне зрелого возраста, скоро рисковал перестать котироваться на любовном рынке и поэтому имел право получать удовольствие там, где мог его найти. Однако Азиза возмущало то, что Сирил связался с женщиной, которую Азиз по-прежнему считал своим врагом. И кроме того, почему Филдинг ничего ему не сказал? Какая может быть дружба без доверительных отношений? Он сам иногда рассказывал Филдингу совершенно шокирующие вещи, и англичанин терпеливо его выслушивал, хотя сам ничего не говорил взамен. По возвращении Филдинга Азиз встретил его на вокзале и согласился с ним пообедать. А потом, впрочем, не в лоб, принялся выпытывать то, что его интересовало. По видимости, непринужденно и даже с юмором. Кстати, пришелся и европейский семейный скандал мистера Макбрайт и мисс Дерек. Патологическая привязанность мисс Дерек к Чандрапуру нашла очень простое объяснение. Мистера Макбрайда застукали в ее комнате, и миссис Макбрайт подала на развод. Вот каким на самом деле оказался этот праведник. Теперь он будет во всем обвинять здешний климат, но на деле мы опять окажемся виноваты во всем. «Интересны тебе эти новости, Сирил?» «Не особенно», — ответил Филдинг, проявлявший мало интереса к чужим грехам. «Послушай лучше мои новости», — лицо Азиза вспыхнуло. «На конференции было решено...» «Давай сегодня отвлечемся от педагогики. Мне, например, сейчас надо будет вернуться к Минте. Кажется, надвигается эпидемия холеры. У нас уже было несколько случаев, и местных, и привозных. Жизнь стала грустной. Новый уполномоченный хирург такой же, как прежний, но пока не осмеливается открыто проявлять свой дурной характер. Все мои страдания пропали даром. Но послушай, Сирил, пока я не забыл, о тебе тут сплетничают не меньше, чем о Макбрэде. Говорят, что ты и мисс Квестет стали слишком близкими друзьями. Если откровенно, то говорят, что вы виновны в неподобающем поведении. Я был уверен, что это будут говорить. Слухи ползут по городу и могут повредить твоей репутации. Знаешь, в Чандрапуре отнюдь не каждый твой друг и сторонник. Я сделал все, что в моих силах, чтобы прекратить эти сплетни. Не трудись. Все же мисс Квестет уехала. Вся эта история навредит не тому, кто уехал, а тому, кто остался. Представь себе мое смятение и тревогу. Я даже стал плохо спать. Сначала из-за нее склоняли мое имя, теперь склоняют твое. Не пользуйся такими сильными выражениями. Какими, например? Смятение и тревога. Разве я не прожил всю мою жизнь в Индии? Разве я не знаю, что именно производит здесь наихудшее впечатление? Было видно, что Азиз по-настоящему рассержен. «Все это верно, но дело в мере. Ты всегда немного перехлестываешь через край, дружище. Жаль, что эти слухи ходят, но эта жалость настолько мала, что мы вполне можем поговорить о чем-нибудь другом. Ты больше озабочен репутацией мисс Квестед. Я же вижу это по твоему лицу. Что касается моей озабоченности, знаешь, я очень легко снимаюсь с насиженных мест. Сирил, это хвастовство насчет легкости на подъем тебя погубит. Ты наживаешь врагов, и это меня очень беспокоит. Каких врагов? Азиз мог назвать только самого себя, и, поняв, что попал в глупое положение, разозлился еще больше. Я уже давал тебе один за другим списки людей в этом городе, которым нельзя доверять. В твоем положении я бы чувствовал себя, как в осажденной крепости, со всех сторон обложенной врагами. Ты заметил, что я говорю в полголоса? Это потому, что у тебя новый Саис. Примечание. Конюх. Конец примечания. Откуда я знаю, что он не шпион? Он еще больше понизил голос. Каждый третий слуга соглядатай. Так в чем, собственно, проблема? Улыбаясь, спросил Филдинг. Ты что-то можешь возразить на мое последнее замечание? На меня все это просто не производит ни малейшего впечатления. Соглядатаев здесь как комаров, но пройдет еще немало лет, прежде чем кто-то из них меня убьет. У тебя на уме что-то совсем другое. Нет, не смеши меня. Нет, есть. Тебя не устраивает что-то другое. Прямая атака всегда лишала его способности действовать. Подумав, Азиз сказал: «Значит, вы с мамзель Аделлой мило развлекались по вечерам, озорники. Этот пустой, мерзкий и многозначительный вздор уже нельзя было назвать милой болтовней». Филдинг настолько был поражен, что всю эту глупость Азиз принял всерьез, да еще назвал его озорником, что просто потерял голову от гнева. «Ты сопливый мерзавец, да будь я проклят! Действительно развлекались? Самое подходящее время для развлечений!» «О, прошу прощения! Я был неправ! Всему виной разыгравшееся восточное воображение!» — ответил Азиз, по видимости, беспечно, хотя на самом деле был сильно уязвлен. Совершенная ошибка мучила его еще несколько часов, как кровоточащая рана. «Видишь ли, Азиз, такие были обстоятельства. К тому же девушка была еще помолвлена с Хислопом, и я не чувствовал, да, да, но ты ничего не возразил на мои слова». Я решил, что это правда. Восток и Запад — вечное недоразумение. Ты не проводишь сопляка до госпиталя? Так ты не обиделся? Как видишь, нет. Если да, то надо объясниться. Мы уже объяснились, — с достоинством ответил Азиз. Я тебе, безусловно, верю, и обсуждать здесь больше нечего. Я высказался в недопустимой форме. Я нагрубил тебе, хотя и непреднамеренно, и прошу за это прощения. Это целиком моя вина. Подобные стычки все же еще омрачали их отношения. Не к месту сделанная пауза, неверно понятая интонация могли совершенно неожиданно испортить любой их разговор. Филдинг был поражен, но не шокирован. Но какими словами можно определить разницу? Трудности в общении возникают всегда, когда два человека относятся к половому вопросу по-разному. Они часто возмущают и удивляют друг друга, даже если принадлежат к одной расе. Филдинг задумался о своем отношении к мисс Квестед. Азиз, между тем, сделал свои, как всегда, скоропалительные выводы. «Но я тебе верю. Верю, и Мохаммед Латиф будет строго наказан за свои измышления. О, оставь его в покое. Это всего лишь сплетни. чахлые творения воображения, которые изо всех сил стараются заменить реальную жизнь. Не надо обращать на них внимания, и они исчезнут, как исчезли могилы бедной миссис Мур. Мохаммед Латиф становится интриганом. Мы уже давно им недовольны. Ты будешь удовлетворен, если мы отошлем его назад в его семью без подарков? Давай поговорим об этом, М.Л., за столом. Глаза Азиза слегка затуманились. За обедом? Какое несчастье, но я забыл, что пообещал пообедать с Дасом. Приходи ко мне вместе с Дасом. Он пригласил своих друзей. «Ты приходишь на обед ко мне, как договорились», — сказал Филдинг, отвернувшись. «Я не буду терпеть такое отношение. Вы приходите на обед ко мне. Ко мне». Тем временем они дошли до госпиталя. К Майдану Филдинг шел уже один. Он был раздражен и злился на себя, но рассчитывал все уладить за обедом. На почте он встретил коллектора, их экипажи стояли рядом, а слуги переругивались в здании. «С добрым утром! Я вижу, вы вернулись?» — холодно поздоровался Тертон. «Буду рад, если сегодня вечером вы появитесь в клубе». «Я согласился с переизбранием, сэр. Вы считаете необходимым мое сегодняшнее появление? Я буду рад, если вы меня извините. Сегодня вечером у меня будет званый обед. Дело не в ваших чувствах и не в извинениях, а в пожелании вице-губернатора. Вы, вероятно, спросите меня, говорю ли я сейчас официально, и я отвечу на этот вопрос утвердительно. Надеюсь увидеть вас в клубе в 18:00. Надо думать, мы не расстроим ваши вечерние планы». Филдинг посетил унылое мероприятие. Скелет гостеприимства издавал обычный скрипучий треск. «Не хотите выпить? Возьмите апельсиновую дольку». 5 минут он потратил на миссис Блэкистон, единственную остававшуюся в Чандрапуре женщину. Потом поговорил с Макбрайтом, который молчал о разводе, так как понимал, что совершил непростительный для Сагиба грех. Пообщался он и с майором Робертсом, новым уполномоченным хирургом, и не обошел вниманием молодого Милнера, нового городского судью. Однако, чем более явными были изменения, происшедшие в клубе, тем яснее становилось Филдингу, что, по сути, он останется прежним. «В этом нет ничего хорошего», — думал он, возвращаясь домой, проезжая мимо мечети. «Мы все строим на песке, но чем более современной становится страна, тем больнее будет наше падение. В старом добром 18 веке, когда процветали жестокость и несправедливость, невидимая сила залечивала нанесенные ими раны. Теперь же все отдается 100-крат усиленным эхом. Исходный звук может быть совершенно безвредным, но эхо всегда порождает зло». Дальше этого рассуждения об эхе разум Филдинга проникнуть не мог. Эхо находилось вне пределов доступной ему вселенной. Он и сам отвергал все, что в нее не вмещалось. Та часть вселенной была недоступна в мечети. Эти неглубокие арки были весьма ненадежным убежищем. «Нет Бога, кроме Бога». Эта максима не даст нам понять всю сложность материи и духа. Это всего лишь игра словами, религиозный каламбур, а не религиозная истина. Азиз выглядел утомленным и расстроенным, и Филдинг решил не вспоминать об их сегодняшней размолвке до конца ужина, надеясь, что к его концу друг придет в себя. Он чистосердечно рассказал Азизу о посещении клуба, сказал, что подчинился приказу и едва ли появится там снова в обозримом будущем, если не последует новый приказ. Другими словами, я, наверное, не появлюсь там никогда, потому что собираюсь в Англию. «Я думаю, тебе стоит остаться в Англии», — очень тихо и спокойно сказал Азиз, а потом сменил тему. Они, испытывая какую-то неловкость, поужинали, а затем перешли в садовый домик. «Я еду ненадолго, причем вполне официально. Мое начальство хочет, чтобы я на какое-то время покинул Чандрапур. Оно меня высоко ценит, но едва терпит. Ситуация комичная. Чем ты будешь заниматься в Англии? Дела оставят тебе хоть немного свободного времени? Достаточно для того, чтобы повидаться с друзьями. Я ждал такого ответа, ты верный друг. Может быть, мы поговорим о чем-нибудь другом?» «Охотно, но о чем?» «О поэзии», — ответил Азиз со слезами на глазах. «Давай поговорим о том, почему поэзия перестала вселять в людей храбрость. Отец моей матери тоже был поэтом и сражался против вас во время восстания сипаев. Если бы началось новое восстание, я бы тоже сражался. Но так вышло, что я врач, выигравший суд и имеющий троих детей, которых я должен содержать. Главное содержание моей жизни — профессиональная деятельность и связанные с ней планы. Давай поговорим о поэзии». Он задумался об этом безобидном предмете. «Твой народ находится в стесненном положении. О чем вам писать? Ты не можешь до бесконечности повторять «роза увяла». Мы и так знаем, что она увяла. Но у вас нет возможности писать и патриотические стихи типа «О, Индия, моя Индия», потому что у этой воображаемой Индии нет граждан. Мне нравится этот разговор. Он может привести нас к чему-нибудь интересному. Ты совершенно прав, что поэзия должна прикасаться к жизни». Когда мы с тобой познакомились, ты пользовался ею как магическим заклинанием. Я был сущим ребенком, когда мы с тобой познакомились. Тогда все были моими друзьями. Друг — это персидское обозначение Бога, но мне не хочется быть религиозным поэтом. Я надеялся, что ты им станешь. Почему? Ведь ты сам атеист. Возможно. В религии многое ложно, но она еще не все воспела. Объясни это подробнее. В религии есть еще и то, что нашли в ней индусы. Пусть они сами воспевают свои находки. Индусы не способны петь. Серил, иногда ты говоришь вполне разумные вещи. Пожалуй, хватит о поэзии. Давай лучше поговорим о твоей поездке в Англию. Мы же не говорили о поэзии и 2 секунд, — улыбаясь, заметил Филдинг. Азиз, видимо, был обречен на эпизодические роли. Мимолетный разговор дал ему ключ к решению проблем, и его можно было закончить. По какой-то прихотливой ассоциации Азиз вспомнил свою жену и, как часто случается при ярком воспоминании, прошлое поменялось местами с будущим, и Азиз живо представил себе, как он будет жить с ней в княжестве, вдали от иностранцев. Помолчав, он сказал: «Думаю, ты навестишь мисс Квестет. Да, если будет время. Мне будет странно видеть ее в Хэмпстеде». «Что такое Хэмпстед?» «Это художественный и интеллектуальный пригород Лондона. И она обитает там, вполне довольная жизнью. Ты будешь рад ее видеть. Боже, как у меня болит голова. Неужели у меня холера? С твоего разрешения я сегодня уйду домой пораньше. Куда подать экипаж? Не беспокойся, я поеду на велосипеде. У тебя сейчас нет велосипеда. Мой кучер подвезет тебя до дома. Это хорошее предложение, сказал Азиз, изо всех сил выжимая из себя веселость. У меня и правда нет сейчас велосипеда. Однако меня слишком часто видят в твоем экипаже. Господин Рамчанд считает, что я злоупотребляю твоим хорошим отношением. Азиз был не в настроении и все время о чем-то напряженно думал. Разговор беспорядочно перескакивал с одной темы на другую. Они вели себя дружелюбно, но общению сегодня явно чего-то не хватало. «Азиз, ты простил мне глупую утреннюю вспышку, когда ты назвал меня сопливым мерзавцем?» «Да, к вечному моему сожалению. Ты же знаешь, как я тебя люблю». «Это, конечно же, пустяки, мы все ошибаемся. В такой дружбе, как наша, такие мелочи не имеют последствий». Однако по дороге домой что-то продолжало угнетать и мучить Азиза. Внутри возникла какая-то тупая, непонятно душевная или физическая боль, и боль эта рвалась наружу. Приехав домой, он вдруг испытал желание вернуться и сказать Филдингу что-нибудь приятное. Но вместо этого щедро заплатил кучеру, уселся на кровать, и Хасан принялся неумело массировать его. Комнату по-хозяйски обжили мухи, ковер был основательно заплеван. Мохаммед Латиф жил здесь, пока Азиз сидел в тюрьме. Ящик стола сильно поцарапали полицейские, когда пытались его открыть. Все в Чандрапуре было дешевым и подержанным, включая воздух. Неприятное ощущение, наконец, выбралось на поверхность и материализовалось в отчетливом подозрении. Азизу все стало ясно. Его друг едет в Англию, чтобы жениться на мисс Квестед, а точнее на ее деньгах. «Господин», — встревожился Хасан, услышав, как хозяин выругался, — «посмотри, сколько мух на потолке! Почему ты их не утопил?» «Хузур, они постоянно возвращаются, как и всякое зло». Чтобы сменить тему, Хасан стал рассказывать о том, как кухонный мальчик убил змею. «Это хорошо, но плохо то, что он разрубил ее пополам, и получилось две змеи. Когда ты разбиваешь тарелку, из нее что, получаются две тарелки? Кстати, нам надо купить новые стаканы и чайник, а мне нужна куртка». Азиз тяжело вздохнул. «Каждый за себя. Одному нужна куртка, другому богатая жена, и каждый обставляет свои претензии умными оговорками. Филдинг избавил девицу от уплаты штрафа в 20 тысяч рупий, а теперь едет к ней в Англию. Если он хочет на ней жениться, то все встает на свое место. Она принесет ему большое приданое». Азиз сам не верил своим подозрениям, но лучше бы верил, потому что это внесло бы в ситуацию окончательную ясность. Подозрение и вера могли мирно уживаться в его разуме. Они возникали из разных источников и никогда не смешивались. Восточное подозрение в чем-то похоже на раковую опухоль. На душевное помешательство, когда человек испытывает непреодолимую враждебность и одновременно стыдится ее, испытывая муки совести. Он доверял и не доверял одновременно. Такое состояние неведомо западному человеку. Он не может его ни оценить, ни прочувствовать. Это враждебность, злой дух Востока, как лицемерие, злой дух Запада. Азиз был захвачен этим злым духом, воображение рисовало ему сатанинский замок, фундамент которого был заложен, когда они с Филдингом беседовали в Делькуше под звездами. Девушка, несомненно, была любовницей Филдинга, когда жила в колледже. Мухаммед Латиф был прав. Это, наверное, еще не все. Видимо, это Сирил преследовал ее в пещере на Кавадол. Нет, это невозможно. Сирил вообще не был на Кавадол. Невозможно, смешно. Но фантазия все равно заставила Азиза трепетать от горя. Такое предательство. Если все это правда, не имеет себе равных в индийской истории. Оно даже хуже, чем убийство Афзалхана принцем Сиваджи. Азиз был потрясен так, словно все эти измышления были чистой правдой. Он отослал Хасана. На следующий день он решил отвезти детей в Муссури. Они приезжали на суд, чтобы проститься с ним, а потом остались по случаю праздника у Хамидулы. Майор Робертс предоставит ему отпуск, а Филдинг в это время уедет в Англию. Это вполне устраивало Азиза, так как не мешало ни доверию, ни подозрениям. События покажут, кто прав, и позволят ему в любом случае сохранить лицо. Филдинг понимал, что Азиз испытывает к нему необъяснимую враждебность, а так как он на самом деле любил Азиза, то весь его оптимизм улетучился. Склонность к путешествиям ослабевает, когда на карту ставят привязанности и дружбу. Филдинг не мог уехать, безмятежно уповая на то, что все рассосется само собой, и написал Азизу короткое, весьма деловое и современное письмо. «Ты считаешь меня ханжой в отношении женщин. Мне бы хотелось, чтобы ты думал обо мне иначе. Если я сейчас веду безупречную жизнь, то это лишь потому, что мне за 40, а это период переоценки ценностей. Когда мне будет 80, состоится следующая переоценка. В 90, судя по всему, переоценивать будут уже меня. Но живой или мертвый, я всегда буду далек от морализаторства. Пойми это, Азиз». Азиза письмо оставило совершенно равнодушным, не произведя на него ни малейшего впечатления. Он любил доверительность, но грубую и чувственную. Обобщение и сравнение отталкивали его. Жизнь — это не научное руководство. Он ответил холодным письмом, в котором сожалел о том, что не сможет вернуться из Муссури до отъезда друга. «Но и я имею право на маленькие праздники, пока у меня есть такая возможность. Отныне я обречен на вечную экономию». Все надежды побывать в Кашмире развеялись как дым навсегда. «Когда ты вернешься, я буду в поте лица трудиться уже в другом месте». И Филдинг уехал, и в самых жалких лачугах Чандрапура они сливались с небесами, которые были такого же землистого оттенка, индийцы уверовали в собственные наговоры. Способствовали этому друзья Филдинга, ибо они, хотя и любили ректора, чувствовали беспокойство из-за того, что он слишком много знал об их частной жизни. Махмуд Али во всеуслышание объявил, что предательство свершилось. Хамидулла ворчал: «Определенно можно сказать, что он перестал относиться к нам с прежней искренностью и откровенностью», и предостерегал Азиза от напрасных надежд. «Он и она, в конце концов, принадлежат другой расе». «Где мои 20 000 рупий?» — думал Азиз. Он был абсолютно равнодушен к деньгам. Он был не просто щедрым. Он всегда быстро расплачивался с долгами, если вспоминал о них. Но эти рупии преследовали его, потому что с ними его обманули и дали им ускользнуть за море, как и многим другим богатствам Индии. Сирил женится на мисс Квестет. Азиз был в этом уже твердо уверен. Все необъясненные происшествия в Марабаре нашли свое место в картине. Это было естественное следствие того бессмысленного пикника. И вскоре Азиз убедил себя в том, что свадьба эта уже состоялась.